Глава 37. Маша никогда не летала на самолете. Она из города-то выезжала только для того, чтобы навестить мать в частной клинике. А здесь мало что за граница, еще и авиаперелет. Марианна очень волновалась, и Савелий это видел. Признаться, именно Машкин характер, ее поведение и природная непосредственность отвлекали мужчину от насущных проблем. А еще Адмиралов помнил, что брачной ночи у них так и не было. А ведь безумно хотелось. К тому же его юная жена будто нарочно щеголяла перед ним в одном белье, когда торопливо паковала чемоданы. Ведь молодожены решили на несколько дней продлить вынужденную поездку и провести медовый месяц в небольшом романтичном местечке, расположенном от виллы Адмираловых всего в 2 часах езды на автомобиле. Места уже были забронированы, осталось лишь пережить встречу с матерью, не прийти в ярость и не наломать дров. Как только Савелий узнал о давнем заговоре против Адмиралова-старшего, он тут же обо всем рассказал отцу. Разумеется, Сава уважал мнение родителя, его чувства и решения. Но не разделял его. Савелию казалось, что отец собирается поступить весьма лояльно в отношении матери. Дом, в котором родители жили уже несколько лет, приветствовал Савелия, его юную супругу и Михаила, летевшего тем же рейсом, распахнутыми дверьми и улыбающейся экономкой. Адмиралов отдал распоряжение водителю, встретившему их в аэропорту, оставить чемоданы в машине. Сава не планировал задерживаться надолго. Михаил был, как и всегда, серьезен и собран. Слишком собран, так казалось Машке. Девушка понимала, что Тролинский не горел желанием здесь находиться, но не мог отказать брату в поддержке. Их проводили в гостиную, где в мягком кресле сидела мать Инга Александровна, пила чай и листала глянцевый журнал. Судя по безмятежному и беззаботному выражению лица, она не ожидала приближения грядущих перемен. «Здравствуй, мама», — коротко произнес Савелий. «Доброго дня», — присоединилась Маша, а Тролинский сдержанно кивнул. Инга удивленно вскинулась. Она не ожидала увидеть сына, появившегося без предупреждения, тем более в сопровождении вздорной девчонки и племянника мужа. «Здравствуй, Савелий», — произнесла Инга, обращаясь лишь к сыну, но потом ее взгляд все же скользнул по фигурке спутницы Адмиралова-младшего. «Не самая приятная компания, Савелий. Своих девок на ночь не обязательно приводить в родительский дом». Машка вспыхнула, точно спичка. Она усилием воли сдерживалась, чтобы не хамить новоиспеченной свекрови. «Ну вы же как-то терпели моего отца, думаю, и меня потерпите». Все же не выдержала Машка и тут же виновато взглянула на Саву. А тот лишь крепко сжал девичью ладонь, которую не собирался выпускать из своей руки. «Маша теперь носит нашу фамилию, смирись с этим», — спокойно произнес Сава, помогая Машке занять удобный диванчик у окна и устраиваясь рядом. Машка тут же прижалась к боку мужа, так и не решив, в поисках защиты и поддержки, либо стремясь поддержать любимого. «Ева была бы лучшей партией, чем эта хабалка», — заметила Инга Александровна. «Надеюсь, у вас это быстро закончится, и ты, сын, обратишь свое внимание на чудесную девочку хороших родителей». «Ева, чудесная девочка?» — расхохоталась Маша и, кажется, даже умудрилась хрюкнуть, чем вызвала приступ недовольства новоиспеченной свекрови и тихий смех любимого мужа. Адмиралов-старший появился на пороге гостиной, а Машка, перестав смеяться, отметила, как сильно вдруг постарел этот красивый и статный мужчина. «Поздравляю, дети! Я так счастлив видеть вас здесь!» Вместо приветствия заговорил Варфоломей Савельевич, по очереди обнимая сына, невестку и племянника. Отдельное внимание мужчина уделил Михаилу, о чем-то тихо спросив его. Тролинский кивнул, и Машка разобрала короткие слова благодарности. Инга с интересом и возрастающим любопытством следила за действиями мужчин. И под ее внимательным взглядом Михаил принялся вынимать из портфеля документы и размещать их на небольшом столике в центре комнаты. «Инга, дорогая, мне нужно, чтобы ты подписала все эти бумаги», — вкрадчиво произнес Варфоломей Савельевич. «Не стану я ничего подписывать», — поджала губы женщина. «По закону я имею право на половину всего имущества и не собираюсь делиться им». «Очень хорошо, что ты упомянула о законе». Адмиралов-старший сел в кресло, сцепил руки в замок и пристально взглянул на жену. «Недавно всплыли некоторые факты. Думаю, тебе будет интересно их изучить». Михаил придвинул папку с бумагами ближе и включил запись с разговором, который передал им Милов Олег. Чем дольше слушала Инга голоса из прошлого, тем бледнее становилось ее лицо. «Пусть они выйдут», — потребовала Инга, глядя мужу в глаза. Запись продолжала рассказывать о прошлом, и уже Марианна жадно вслушивалась в голоса. Ведь один из них принадлежал ее отцу. «Пусть выйдут все!» — повторила Инга, прикрыв лицо ладонями. Адмиралов-старший мысленно ликовал, одерживая легкую победу над женой. Но и в то же время он был несчастен. Как бы ни сложились их отношения, но в их браке были и светлые дни. Жаль, что они закончились вот так, печальными воспоминаниями и разбитым сердцем старика. Варфоломей Савельевич кивнул сыну, и тот увел Машку из гостиной. Сава рассчитывал на истерики матери, скандал, долгие беседы, попытки шантажа. Он ожидал всего, только не тихой капитуляции женщины, подарившей ему жизнь, и которой он сам оказался не нужен. Машка чувствовала настроение мужа, и стоило им оказаться на просторной и уютной террасе, как она тут же прижалась к своему мужчине. «У нас все будет иначе», — пообещала Марианна. А Сава ей поверил. Дверь гостиной, в которой заперлись родители Савелия, распахнулись спустя полчаса. Инга стремительно поднялась по лестнице в свою спальню, а вернулась уже с небольшой дорожной сумкой, в которой были наспех упакованы всего несколько вещей. Женщина покидала дом, не замечая никого, даже сына, с которым не соизволила попрощаться. Адмиралов-старший смотрел бывшей супруге вслед. Его сердце кровоточило. Он все еще любил эту женщину. Ведь сердцу нельзя приказать перестать чувствовать. Забыть только потому, что так велит разум. Сердце — слишком сложный орган. «Думаю, продать этот дом», — задумчиво произнес Адмиралов-старший. «Он никогда мне не нравился. Самое время вернуться на родину». «Мне кажется, совсем скоро у вас появится много забот, Варфоломей Савельевич», — заулыбалась Машка. Машке было приятно общество Адмиралова-старшего. Но ее заботила грусть, застывшая во взгляде мужчины. И ей вдруг захотелось как-то развеселить его или же просто порадовать хорошей новостью. «Скажи ему, Сава!» — тихо попросила Маша, усаживаясь на свое место. Савелий удивленно изогнул бровь. Понимающе улыбнулся. «А как же, не вздумай никому разболтать ближайшие 3 месяца!» — хмыкнул Адмиралов. «Своим можно!» — Машка показала язык мужу. «Уговорила!» Кивнул Савелий и взглянул на отца. «Пап, поздравляю, ты скоро станешь дедом». «Замечательные новости!» — заулыбался теперь уже искренне будущий дед. А потом наигранно грозно взглянул на племянника. «А ты, Михаил, чем порадуешь старика?» Тролинский с тем же наигранным удивлением оглянулся, словно выискивая того, о ком говорил дядька. «Где здесь старик?» «Не вижу», — скупо улыбнулся Михаил. «Тоже верно», — кивнул Адмиралов-старший. «Что ж, предлагаю отметить такие чудесные новости». Никто не возражал. За тихими беседами о будущем негласно обходили тему минувших событий. Никто не упоминал Ингу и ее стремительное бегство. Никто не интересовался, о чем же говорил Адмиралов со своей женой и как ему удалось достигнуть определенного соглашения. Ведь все документы были подписаны и спрятаны в сейф. На бумагах Инга отказалась от всех претензий и вследствие чего получит при разводе небольшой домик в курортном городке и пожизненное содержание, пообещав взамен никогда не возвращаться в жизнь сына. Машку все устраивало, пусть во взгляде Савелия и появлялся огонек грусти, но тут же исчезал. Выдра всегда придумает, чем занять своего Бармалеевича. После обеда молодые люди засобирались, ведь их ждало уютное романтичное местечко, где они проведут следующую неделю, а потом уже вернутся домой. Водитель подогнал машину к парадному входу, а отец и Михаил вышли проводить молодожен.